А что остается беглецу? Богояр не смог простить обиду, которую таил на Ивана Ростиславича. Там было и то, что князь не назначил сотника старшим сотником, что лучший надел земли Иван под Звенигородом отдал Барамиру, главному сопернику Богояра. Было еще немало мелочных обид, которые ложились на сложный характер сотника тяжким бременем. Так что найти, чем оправдать свое предательство, у Богояра хватало. «Сотник, пришло послание от твоего человека в стане Ивана Ростиславича», начал было докладывать десятник Богояра, но замялся. Во дворе великокняжеского подворья было людно. Молодой парень засмотрелся на девицу с русой плотной косой. «Ну же!» — потребовал сотник, приводя в чувство недавно назначенного десятником молодого воина. «Иван Ростиславич идет в Киев!» Десятник поймал взгляд своего наставника и командира. «Мы уходим?» «Мы остаемся», — жестко припечатал сотник. «Пора высказать все. А еще я повинен сам увидеть, как Иван, не заполучив помощи у великого князя, станет изгоем».